Решил, что оставит трубку снятой. Он приготовил ужин, побольше еды для Дженни, даже если ему потребуется готовить всю ночь напролет. Но кончилось тем, что он потратил больше часа в местном продуктовом магазине и так и не сумел ничего выбрать. Куры были какие-то синюшные, худосочные, как будто их забили давным-давно. Нельзя же ведь питаться убойной, которую заготовили давным-давно. Наверняка у такого мяса нет ни запаха, ни вкуса. А вырезки говядины и свинины выглядели какими-то неправдоподобными, слишком красные, слишком пропитанные кровью. Не может быть, чтобы убойная была такой красной. Только куски пожирнее смотрелись более-менее прилично. Гладкие мягкие поверхности, шматы сала. Он мял каждый кусок мяса в полиэтиленовой упаковке. Ему пришло в голову, что эти куски знают, что он присматривается к тому, как меняется их цвет, когда его живые пальцы впиваются в мертвую плоть через полиэтиленовую пленку. Он никак не мог решиться на выбор в этом царстве охлажденного мяса и никак не мог довериться ему. Света в квартире, когда он вернулся, не было. Как всегда, Дженни оставила жуткий беспорядок, но он не упрекал ее ни в чем. Ведь раньше она была такой чистоплотной, просто помешанной на аккуратности. Наверное, решил он. Прогрессирующая слабость не оставляет в ней сил для наведения порядка. «Дженни», — прошептал он, открыв дверь в спальню. Она молчала, но в тусклом свете, проникающем сквозь закрытые жалюзи, виднелась ее голова. Голова с мягкими белокурыми завитками. И лицо, которое казалось ему тем прекраснее, чем больше оно бледнело. Она спала. Спала очень крепко. По-видимому, она вовсе не захочет есть. Он почувствовал, как по его щекам покатились слезы, стекая к уголкам губ. Он беспомощно сбросил одежду и лег рядом с ней под одеяло. Она даже не шевельнулась, когда он прижался к ее обнаженному телу. Он принялся целовать ее, облизывать. А когда она и тут не пошевелилась, начал покусывать. Он заплакал, массируя ее груди, поглаживая лобок и пытаясь поцелуями разбудить ее. Но она оставалась холодной и недвижимой. Единственным шевелением жизни в этой комнате оставалось его собственное надсадное дыхание. Джин постучал в противомоскитную сетку на двери и долго ждал. Он знал, что на этот раз потребуется более отчетливое приглашение. За сеткой появилось ее бледное лицо. Темные глаза уставились на сверток у его ног. Тускло-зеленое одеяло, тонкие белокурые пряди волос, все еще отражающие свет. Бледная, отливающая серебром кожа. «Найдется место», — прошептал Джин. «Место для нее». Руфь снова взглянула на сверток. Потом медленно перевела взгляд на него. «А ты будешь приходить?» «Ты придешь, когда я позову?» Джим поплотнее запахнул куртку, его знобило. «Да», — сказал он. «Когда позовешь, я приду». Сетчатая дверь беззвучно отворилась, и женщина втащила сверток через порог в темноту дома. Новый звонок раздался лишь недели две спустя. Он схватил трубку после первого же сигнала. «Алло!» — сказал он. «Джин?» Голос Дженни прозвучал в трубке. «Ты придешь? Ты мне нужен, Джин. Мне нужно, чтобы ты пришел». Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Around. soldier wasn't fired. Some have quit.